Сказание о святом Андрее, князе Смоленском, Переяславском. Память 27 октября, 9 ноября. Точных сведений о святом Андрее, о его происхождении, времени жизни и подвигах не сохранилось. В Переяславле-Залесском, где подвязался и скончался святой Андрей, держалось предание, что он происходил из рода князей смоленских. Зависть и крамолы против Андрея, его родичей князей, столь обычные на Руси в древнее время, не заставили князя защищать свои права и власть также крамолы. Он не поднял и открытой борьбы, не взялся за оружие, что так часто бывало в подобных случаях. Кроткий князь отказался от своего удела, бросил все свое достояние и скрылся из отечественного города. Бедным странником святой Андрей явился в город Переяславль-Залесский около 1360 года и поселился при церкви святого Николая Чудотворца у городских ворот. Некоторое время спустя смоленский князь был принят пономарем к этой церкви и в такой скромной должности подвязался 30 лет, скрывая от всех свое знатное происхождение. Сказания не описывают подвиги святого князя пономаря, но уж одно это разве не великий подвиг оставить княжение, семью, родной город и сделаться пономарем при бедной церкви чужого города? Когда святой Андрей приставился около 1390 года, на его теле нашли золотую цепь и перстень, знаки княжеского достоинства. Тяжелые железные вериги, знак его подвижничества, а также малую хартию, на которой рукой почившего было написано: «Аз есмь Андрей, един от смоленских князей, зависти ради и крамулы, от братьев моих, оставив княжение мое и дом и прочее». Бедного пономаря похоронили при Никольской церкви, при которой он проходил свое скромное служение, причем его тело обернули берестой. Много лет прошло с тех пор, но жители Переяславля помнили о подвижнике пономаре. Скоро после кончины начали почитать его святым и праздновать память в день представления, 27 октября. Написали его образ, составили службу, особые стихиры и канон. Но потом, около половины XVI столетия, празднование памяти святого Андрея почему-то прекратилось, и о подвижнике стали забывать. В то время в Переяславле-Залесском подвязался преподобный Даниил, уроженец этого города, который, вероятно, хорошо знал устные предания о святом Андрее и посещал храм, при котором угодник служил пономарем, и его могилу. Видел его образ и вериги. Преподобный решил содействовать прославлению святого князя Андрея. В последний год жизни преподобному Даниилу случилось быть в Москве по делам своей обители. Он просил у малолетнего государя Иоанна Васильевича IV, своего крестного сына, и у митрополита Иоасафа средств на постройку обветшавших церквей города Переяславля во имя Иоанна Предтечи у западно-городских ворот и во имя святителя Николая. Затем преподобный рассказал царю и митрополиту, что при Никольском храме лежат мощи святого Андрея, князя Смоленского, и просил дозволения освидетельствовать их. Он передал те устные рассказы, которые ходили в Переяславле о святом угоднике. Упомянул о том, что ранее память его в Никольской церкви праздновалась ежегодно. Указывал на службу святому и его образ, и горько жаловался на то, что жители Переяславля перестали вспоминать о святом угоднике Божием. «Для того возвестил я все это державе твоей, государь, — говорил преподобный, — чтобы не пришел в забвение такой святой. Боюсь, чтобы за молчание свое я не был повинен осуждению». государь отпустил средства из своей казны на постройку новых храмов на место обветшавших и вместе с митрополитом разрешил преподобному Даниилу и местному духовенству раскопать могилу святого Андрея и осмотреть его мощи, лежащие в земле. Тогда преподобный, возвратившись в Переяславль, возвестил об этой милости. Все так обрадовались, что хотели звоном собирать народ на торжество открытия мощей. Но один священник заметил, если Богу будет угодно явить мощи раба своего, то без звона совершим молебствие и пойдем к могиле угодника. Тогда станет ясно, угодно ли это дело Богу и самому святому. Так и поступили. Отпели молебен и, разобрав надгробие, раскопали могилу. Оказалось, что хотя тление и коснулось мощей святого, однако тело было цело, составы не отделились один от другого. Несмотря на то, что о торжестве не извещали нарочно, на него собралось множество народа. И когда святые мощи ископали и отгребли с них истлевшую бересту, многие недужные брали ее кусочки и получали исцеление. Освидетельствовав мощи святого князя Андрея и не вынимая их из земли, преподобный Даниил послал донесение царю и митрополиту. Из Москвы для официального освидетельствования мощей были присланы архимандрит Чудовского монастыря Иона и протопоп Успенского собора Гурий. Когда они осмотрели мощи святого угодника Божия, Иона спросил преподобного Даниила: «Зачем ты свидетельствовал сии мощи? Кто повелел тебе это?» Преподобный был сильно огорчен укоризненными словами Иона. Он заплакал и говорил, что поступил не самовольно, а с дозволения царя и митрополита, которые приказали ему освидетельствовать мощи святого Андрея. Указал на его образ, сослался на службу святому. Наконец, он представил трех человек, которые получили исцеление от недугов при открытии мощей. Управитель царских сел Иоанн Окличеев сказал, что он исцелился от долголетней головной болезни после прикосновения к мощам святого князя. Одна женщина из Переяславля рассказала, что 3 года она страдала тяжелой болезнью горла, не могла выговорить слова, но когда при открытии мощей святого Андрея она взяла кусочек бересты и проглотила его, тотчас почувствовала облегчение и стала говорить. Другая женщина также при помощи бересты от мощей святого исцелилась от продолжительной головной болезни. Но ни доводы преподобного Даниила, ни засвидетельствованные чудеса святого князя Андрея не убедили Иону и Гурия. Иона обратился к преподобному с такими словами: «Преосвященный митрополит ничего не сказал мне о святых мощах и не дал никакого приказания». Это значило, что митрополит Иосаф оставил дело на решение самих Ионы и Гурия, а они считали недостаточно ясными свидетельства о святости князя Андрея и отказывались прославить угодника Божия церковным празднованием. Преподобный Даниил сильно огорчился решением митрополита и посланных им следователей и предсказал, что за неверие в святость угодника Божия всех троих постигнут скорби. Митрополит скоро будет свержен с престола, и он и предсказал разные несчастья. Гурию — лишение любимого сына. Сначала они смутились, услышав грозное предсказание подвижника. Потом сказали, что от старости он лишился смысла. В то время преподобному было 80 лет. И говорит неподобное. Однако пророчество преподобного Даниила точно сбылось. Заботы подвижника о прославлении святого князя Андрея не пропали напрасно. С того времени воспоминание о святом князе снова ожило в Переяславле-Залесском, и память его начали праздновать местно. Указом Святейшего Синода 1749 года местное празднование благоверному князю Андрею было утверждено. Указом предписывалось на всех службах в церквях города Переяславля поминать святого князя Андрея рядом с именами других угодников переяславских. Чудеса при его гробе продолжали совершаться. Так во время одного пожара деревянная церковь святителя Николая сгорела дотла, но гроб святого князя, его образ, стоявший над гробом, пелена и икона Богоматери на гробе остались целы и невредимы. В настоящее время святые мощи благоверного князя Андрея почивают под спудом в церкви святителя Николая.